Глава 2. Зовня Маргарита Владимировна пошуршала бумажками, пощелкала клавишами компьютера и посмотрела на Вику сквозь толстые стекла очков. В ее глазах не было сочувствия, скорее досада от того, что она ничем не могла помочь. Уже не первые десяток лет она работала с постепенно угасающими пациентами, привыкла к постоянному ледяному дыханию смерти за спиной, но не могла смириться с тем, что наука почти не сдвинулась с места, и молодые, здоровые на вид люди продолжают носить в себе бомбы замедленного действия. Ей казалось, что такое количество экспериментальных препаратов и методов лечения должны были совершить прорыв. Но то, что помогало поставить на ноги одних, почти мгновенно убивало других. Именно поэтому она меняла способы лечения и постоянно мучила своих пациентов до последнего вздоха, надеясь на то, что хоть что-нибудь сработает. Вика в этом отношении была скверным пациентом. Она сдалась слишком быстро. «Поймите, Виктория, девочка, вы моя! Вы же еще очень молоды! Организм способен справиться не с такими повреждениями!» «Да, ситуация плачевная и ухудшается с каждым днем, но пока вы живы, есть надежда!» «Какая надежда, Маргарита Владимировна? О чем вы толкуете? Неделю назад вы сказали мне, что стало еще хуже. Мне остаются фактически не месяц, а недели. Но эти недели у вас еще есть. У нас еще есть. Я не хочу провести остаток жизни в окружении приборов и капельниц. Я не хочу умирать в больничных стенах. Умирать никто не хочет. Я вам не предлагаю смириться. Я предлагаю бороться. Это не борьба. Это пустая трата времени. Моего драгоценного времени, которого осталось совсем немного. Я хочу провести его по-другому. Это ваше право, вот именно. Мое право прожить это время, а не пытаться безуспешно отсрочить неизбежное. Мы с мужем сняли дом на лето. Знаете, там очень классно. Поставим качели, электрогриль. Будем вечерами смотреть на звезды и пить деревенское молоко. Хорошее решение, — одобрила врач. Но кое-какие обследования мы проведем. Мне нужна динамика, и не надо со мной спорить. Так, сегодня вот сюда, а завтра... Что у нас завтра? Завтра, Викуша, нам придется остаться до послезавтра. Исключено, — отрубила девушка. Я не лягу в больницу. «Давай так!» Маргарита Владимировна сняла очки, протерла их полой халата, нацепила на нос и снова внимательно уставилась на Вику, словно желая загипнотизировать и подчинить своей воле. «Я тебе обещаю, что это будет последний раз. Если я не увижу ничего нового, то отстану от тебя. Будешь показываться каждый месяц, чтобы я могла убедиться, что с тобой все хорошо». «То есть еще максимум пару раз», — с ухмылкой уточнила Вика. «Давай надеяться на лучшее». Вика закатила глаза. Надеяться она уже не смела, но результат торгов с Маргаритой Владимировной ее устроил. По крайней мере, теперь Денис не станет таскать ее по больницам и даст спокойно насладиться летом. Она быстро прошлась по кабинетам со своими бумажками, перенесла несколько не слишком приятных процедур и покинула больницу с чувством выполненного долга. «Можем не ездить сегодня в Переславку, если не хочешь. Переночуй в квартире, а завтра я отвезу тебя с вещами, дождусь, и послезавтра вместе поедем в дом. Уже на все лето. Заодно и кое-какие вещи захватим». «Вещи захватим сегодня», — твердо ответила Вика. «Мне еще в больницу сумка нужна и мой чемоданчик. Заскочим в квартиру, а потом обратно. Мне там понравилось. Кстати, почему бы нам не заказать качели? Заедем в магазин прямо сейчас, а завтра их уже привезут и установят. — Сам установлю, — приосанился Денис за рулем. — Что я, не мужик, что ли? — Мужик, конечно, мужик, — улыбнулась Вика. — Самый лучший, самый крутой. Они двинулись в магазин, весело строя планы. Денис особенно полюбил такие моменты теперь. Ему казалось, что никакой болезни у Вики нет, и все будет хорошо, так, как они и хотели. Да и сама Вика за этими заботами становилась совсем прежней, веселой, деловитой, собранной, такой, в которую он влюбился несколько лет назад. Жаль, что он не ценил каждый миг, проведенный рядом. Конечно, они редко ссорились. Но это случалось. Иногда Денис винил себя в случившемся. Ведь говорят, что все болезни от нервов. Может, если бы он был более внимательным, более покладистым, более заботливым, то Вика была бы здорова. Но с сожалениями о прошлом делу не поможешь. Оставалось лишь делать все, что в их силах. Увы, но Вика саботировала все попытки ей помочь. Поначалу металась, конечно, а потом опустила руки и покорилась судьбе. Денис ничего не мог сделать, кроме как принять ее решение и надеяться на чудо. И постараться хотя бы теперь жить на полную катушку. Качели взяли те, на которые Вика сразу положила глаз. Дорого, но вполне терпимо для их бюджета. Заодно сразу взяли электрогриль и захватили несколько симпатичных пледов. Покупки поднимают настроение женщинам, Денис это точно знал, поэтому даже не стал спрашивать, зачем они нужны. Раз Вика захотела, значит, надо брать. Электрогриль прекрасно поместился в багажник. «Вечером пожарим стейки. Тебе можно стейки перед завтрашними обследованиями?» «Даже если было бы нельзя, то плевать», — отрезала Вика. «Хороший, сочный, прожаренный кусок мяса меня точно не убьет». Они заехали в супермаркет и выбрали самые красивые стейки. Пока они ездили по городу, наступил вечер. Уже смеркалось, а на небе вновь собрались черные тучи, из-за которых стало еще темнее. Дождь начал накрапывать, стоило только выехать на трассу. И разошелся ливнем, как раз когда до Переславки осталась какая-то пара километров. «Стой!» — крикнула Вика. «Кажется, это опять он!» Денис притормозил возле знакомой фигуры. Саня, как и вчера, был насквозь промокшим. С него текла вода, как будто он успел искупаться. «Садись!» — крикнул Денис, опустив стекло. Саня тут же воспользовался предложением и забрался в джип, широко улыбаясь. — Повезло мне вас снова встретить! — И не говори, — улыбнулась в ответ Вика. — Ты прямо везунчик. Вчера вымок, сегодня снова вымок. Бери плед, мы там новый купили как раз. Руку в багажник засунь, и они сверху валяются. Саня вытащил плед и разорвал пакет. «О, я сейчас тут все уделаю!» «Да ничего страшного, все равно в стирку, они же из магазина!» Саня укутался и протянул руку Денису, которую тот снова пожал, не отрываясь от дороги. «Пальцы у тебя ледяные, насквозь продрог, заболеешь так?» «Не, — отмахнулся Саня, — мне это давно не грозит!» «А ты куда едешь-то?» — перебила Вика. «Слушай, мы с утра ехали мимо дома твоего друга, которого ты вчера навещал. Там такое...» «Да я в курсе уже», — грустно вздохнул Саня. «Вот как раз к нашему общему приятелю я и шел. Помянуть Славку надо. Такой молодой был, 25 весной исполнилось». «Инфаркт, говорят». «Странно, да, в таком возрасте». «Всякое бывает», — с нажимом сказал Денис. «Иногда болезни сваливаются на молодых». «Вика, а ты чем-то болеешь, да?» Проявил бестактность Саня. Вика промолчала. Ей не хотелось обсуждать это даже с Денисом. не то что со случайным знакомым. «Ты не пойми неправильно», — мягко продолжил он. «Просто вы такие классные ребята, помогли незнакомому парню, а могли бы проехать мимо». «И что?» — глухо отозвалась Вика. «Сколько тебе дают врачи?» «Пару месяцев. Обещали 3, но это было месяц назад. Положительной динамики нет, поэтому...» Она поразилась своей необычной откровенности. «Впрочем, какой смысл скрывать? Что от этого изменится?» «А хочешь пару лет?» Виктория хмыкнула, Саня стушевался. «Нет, не так. Вика, если бы в моих силах было бы отдать тебе пару лет, которые я не прожил, ты бы согласилась принять их от меня?» «Издеваешься?» — захихикала девушка. Тема была страшной, очень страшной, но сама нелепость ситуации ее развеселила. Сидит какой-то дурачок, подобранный на дороге, и разбрасывается драгоценными годами. «Нет, я серьезно, согласилась бы?» «Нет, конечно. Это, во-первых, невозможно. Это же не баланс телефона со своего пополнить. Во-вторых, это неэтично. Отнимать у кого-то годы жизни для себя, ну, это же неправильно. А в обмен на услугу, которую ты мне могла бы оказать?» «Нет таких услуг, которые стоят жизни, Сань», — отмахнулась Вика. «Что за ерунда?» «Ну, скажем так, если бы для меня это уже ничего не изменило, но позволило бы прожить жизнь еще раз. Жизнь в обмен на жизнь. Хорошая сделка». «Что за бред ты несешь? Ты пьяный, что ли?» — влез Денис. «Вика же ясно сказала, что чужие годы жизни ей не нужны». Саня замолчал и задумался. Наконец он снова заговорил. «Я неправильно выразился. Если бы у меня были годы, которые я сам не могу прожить, ты согласилась бы принять их от меня?» Вика задумалась и ответила совершенно серьезно. «В таком случае, наверное, да. Если они тебе все равно не пригодились бы. И в обмен на услугу». «Да, на услугу», — кивнул Саня. «А пару десятков лет? Совсем не нужные?» «Абсолютно». «А сотен в загашнике нет?» — хмыкнул Денис, подруливая к поселку. «Сотен нет», — помотал головой Саня. «Лет 50 наберется плюс-минус. Так что, согласишься принять?» «Пожалуй, да», — кивнула Вика. Происходящее напоминало какой-то сюр. «А я?» — снова влез Денис. «У тебя своих полно», — отмахнулся Саня. «Вика, скажи, принимаю». «Зачем? Я же уже согласилась». «Так надо», — упрямо заявил Саня. «Только серьезно, скажи». «Принимаю», — абсолютно серьезно сказала Вика и для верности повторила. «Принимаю, принимаю!» Саня прикрыл глаза. «Дурачок!» — с жалостью подумала девушка. «Кстати, куда тебя сегодня подкинуть?» — очнулся Денис. Он же несколько минут ехал по поселку, даже не уточнив, в какую сторону шел в этот раз Саня. «Сейчас до перекрестка прямо и сразу налево, а дальше покажу. Тут близко. Сюда?» «Теперь вон там, видишь большой куст? Вон, а, да, вот тут притормозни. Спасибо, ребят». Он открыл дверь, и Вика крикнула. «Эй, я услуга!» «А!» — вспомнил Саня. «Если сын родится, то Сашкой назови. Очень мне этого хочется». Денис приподнял бровь. Требования попутчика были абсурдными, учитывая то, что врачи дали Вике пару месяцев, но... «Обещаю!» — выпалила Вика. «Кстати, девочке это имя тоже подойдет?» Щелкнул пальцами Саня. «Ну, давайте». Всю дорогу до дома супруги молчали. Денис не мог отделаться от какого-то странного чувства, словно незнакомый парень влез в их кровать и посягнул на святое. Его пугало, что Вика полностью погрузилась в свои мысли и, кажется, на полном серьезе пообещала назвать ребенка Сашкой. Ну что ж, если это отвлечет ее от мысли о смерти, то так даже хорошо. Хотя подарить кому-то ненужные годы жизни — бред. Дождь продолжал барабанить, поэтому планы на вечер пришлось изменить. Мясо было засунуто в морозилку, а электрогриль так и остался валяться в багажнике.